Глава 70. Спортивная белая Мазда резко затормозила рядом с моим пикапом, едва я завел двигатель. Из салона приземистой красавицы мне навстречу выскочил Николай. Азартный игрок и редкостный придурок, любящий повторять, что земляк на чужбине — это больше, чем родной брат. К сожалению, кроме меня, он единственный русский парень в моей бригаде. И сегодня он снова опоздал. На 4 часа. «Здорово, Кирюх! А я тут к тебе на выручку спешу!» Лыбится, как ни в чем не бывало. «Ты сегодня без выручки». С нетерпением смотрю на него, не имея ни желания, ни настроения задерживаться и выслушивать тупой треп о самых невероятных причинах опоздания вплоть до падения метеорита. За этим обычно следует просьба дать взаймы. «Да ладно тебе, Гир! Только не надо меня лечить, типа там, время, деньги! Я все помню, но...» «Но твое время ушло!» Резко прерываю его, и Колян хмурится. «Ну чё ты сразу быкуешь? Ты же ничего не знаешь, а я, между прочим, торопился, обещал же. Вот он я. Мужик сказал, мужик сделал». «Это два разных мужика, Коль. Ты тот, который сказал». Шутка показалась ему очень смешной. И Колян громко и раскатисто загоготал, вихляя всем телом. Но также внезапно заткнулся и укоризненно посмотрел на меня. «Кирюх, а ведь я из-за тебя задержался. У тебя как на личном фронте? Нормально?» «У меня все отлично, Коль, так что порадовать тебя нечем». «Это как сказать?» — загадочно произнес Колян и, скосив глаза, задрал вверх указательный палец. «У тебя же вроде днюха завтра. Ты, кстати, когда в Сиднее возвращаешься? Сегодня?» «Не вижу связи между моей днюхой и твоей радостью». «Это точно!» — морда у Коляна стала скорбной. «Радоваться тебе нечему. Мне же тут недавно Мия позвонила». Колян выдержал театральную паузу и многозначительно посмотрел на меня, ожидая заинтересованности. «Крепись, Колян, такое случается. Иногда они нам звонят. Все, давай!» — закруглил я диалог и тронулся с места. Стой!» — он резво скакнул следом и влупил ладонью по двери. «Ты хоть в курсе, что твоя жена приладила тебе рога или тебе совсем похрену? Отличный подарок твоей днюхе!» Жму на тормоз и поворачиваюсь к Коляну, нацепив на лицо невозмутимость. «Я не женат, Коль. Ты забыл?» «Да? Ну тогда и проблем никаких!» — обрадовался этот придурок и заспешил с информацией. «Их моя Мия сегодня в Александрии видела. Видал, шифруется. Короче, вышла твоя Аленка из ювелирного с каким-то жирным Боровым, а потом они сосались в его тачке, как голодные». «А чё ты так на меня смотришь?» Колян выставил ладони вперед. «Это Мия видела, а я за что купил? Охереть, Кир! Бабы совсем страх потеряли. Ты, кстати, проверь Аленкины цацки. Че он там ей подогнал-то? Может, это и не мое дело, но я тебе вот что скажу. Клюв захлопни!» «Точно, Колян, не твое это дело!» Затыкаю его на полуслове. Меня еще хватает на почти беззаботную улыбку и даже голос не подводит. Но руки начинают предательски подрагивать. И сцепив зубы, я стартую с места, чтобы убраться подальше от паршивого вестника. Вот же сука. «Лена, что же тебе так не везет с подружками, а? Ох и дура ты, Лена. Я, ой, дурак». Первой доносчицей, как ни прискорбно, стала Эшли, ее лучшая подруга. Она позвонила еще неделю назад, чтобы скрасить мой прошлый понедельник горячей новостью. У Аленки приключился бурный служебный роман. И моя глупая доверчивая Лена попросила Эшли прикрыть ее, в случае чего. Интересно, в случае чего? И бурный — это как? «Похоже, на тебя можно положиться», — похвалил я Эшли. «Мне просто очень противно, Кир, и так обидно за тебя», — пропищала в ответ эта тупая сука. «А к тому же я совсем не умею врать». Считаешь, это достаточно веский повод, чтобы размахивать правдой?» «Ну, ты ведь знаешь, как я к тебе отношусь», — жалобно проскулила трубка, и я прервал ее нытье, сбросив вызов. Сегодня Эшли снова звонила, и не раз, наверняка хотела поделиться со мной свежими новостями. Не знаю, я не ответил. Странные ощущения. Не скажу, что приятные. А чего я, собственно, ожидал? Поддаться на шантаж и вернуться к Лене было большой ошибкой. Да, по большому счету, я и не верил, что она всерьез способна погубить себя, такую красивую и универсальную. Я честно сказал, что не люблю ее, но Лена... «Я знаю, Кирюш», — она грустно улыбнулась, — «но тогда дай мне время, чтобы разлюбить тебя. У тебя ведь все равно никого нет. А со мной ты уже привык. Пожалуйста, Кир, подари мне это время». Было стойкое ощущение неправильности. Ведь я осознавал, что Лена не простит мне своей безответной любви и в конце концов начнет ненавидеть за то, что принесла себя в жертву. И все же я уступил. Это оказалось не слишком сложно и не было подачкой с моей стороны. Мы договорились лишь об одном. Никаких связей на стороне, пока мы делим одну постель. И моя идеальная во всех отношениях девушка никогда не давала мне повода заподозрить ее в неверности. Либо я ничего не замечал и продолжал возвращаться в наш общий дом. Нам не было плохо вместе. Было привычно, комфортно и ровно. Полный штиль. А может, это такой целенаправленный финт, и Алена сама решила поштормить немного, чтобы встряхнуть нас обоих. Тогда, вероятно, и Эшли в деле. И эта ее неуклюжая подлянка становится оправданной. Когда Лена мне позвонила сама, я лишь утвердился в этой мысли. Решила со мной поиграть. Она напомнила мне о завтрашнем праздничном ужине, просила не опаздывать, щебетала, как сильно соскучилась, и что у нее для меня потрясающий сюрприз, а заодно уточнила, во сколько я буду. Все испортил Колян со своей пронырливой супругой. Мия никогда не была близкой подругой Лены, и если предположить, что готовится большой бабский розыгрыш, то участие в нем коляновской жены выглядит странным. А если допустить, что левый мужик — это правда — получается, стоит женщине помыслить об измене, как это становится достоянием всего континента. Да бред!